Глава 5. Посещение тюремного замка. Двухэтажное приземистое прямоугольное здание Нижегородского тюремного замка с четырьмя круглыми башнями по углам стояло на острожной площади и действительно напоминало средневековый замок. Вырос он не так давно на выгодных землях города, близ пруда, заменив пообветшавший деревянный острог с частоколом у заставы на улице Варваринской. Ежели бы не назначение этого замка содержать осужденных судами губернии и принимать колодников, идущих по этапу в Сибирь, то и правда можно было бы подумать, что здание есть результат некой блажи его хозяина, задумавшего построить себе дом-особняк в виде замка в средневековом стиле. На территорию строго меня пропустили беспрепятственно, поскольку у меня со времени получения должности судебного следователя по особо важным делам имелась бумага с такими обширными полномочиями, что она раз открывала любые двери, тюремные в том числе. Я прошел двориком мимо бани с прачечной и конюшни прямиком в административный корпус, где меня встретил начальник тюрьмы в должности тюремного смотрителя и в чине надворного советника. «Стало быть, вы желаете допросить подследственного Скоробеева?» — констатировал тюремный смотритель, когда я представился и объявил о цели своего визита. «Именно», — с готовностью ответил я. «Не смею чинить препятствия. Одиночные камеры у нас находятся в башнях», — сообщил начальник тюрьмы и подозвал к себе тюремного надзирателя. «Я дам вам сопровождающего, он вас проведет». «Благодарю вас», — кивнул я тюремному смотрителю и посмотрел на надзирателя. «Идемте». Мы вышли из административного корпуса, где находилась дежурная комната, пара административных помещений, несколько общих камер для вновь прибывших и квартира смотрителя тюрьмы и вышли во внутренний дворик. Пройдя мимо кузни и слесарной мастерской, дошли до одной из угловых башен, окна которой на втором этаже напоминали бойницы. Надзиратель открыл ключом из большой связки внутренний замок, и мы ступили на деревянную лестницу, ведущую наверх. «А там что?» — спросил я, указывая на цементные ступени, ведущие вниз. «Там карцер», — ответил надзиратель. Мы поднялись на второй этаж башни и ступили в крохотный коридорчик, по правую и левую руку которого было по паре дверей. Подойдя к одной из них, тюремный надзиратель открыл зарешеченный волчок, глянул в него, затем жестом пригласил посмотреть меня. Я подошел и взглянул вовнутрь камеры. Она была небольшая, около 2 сажений в ширину и около 2,5 в длину. У окна, расположенного под самым потолком, находился стол с полочкой над ним, где стояли металлические миска, тарелка, кружка и лежала ложка. Возле стола деревянная табуретка. На левой стене висел рукомойник из жести. Под ним стояло поганое ведро. Возле правой стены были видны деревянные, явно недавно сколоченные нары, на которых сидел, уставившись в пол, молодой человек с располагающей внешностью лет 25-27, с желтоватой кожей на сухощавом лице, верно от спертости воздуха. Мне невольно вспомнился Константин Тальский из предыдущего дела, продолжительное время находившийся под стражей в следственном отделении Рязанского тюремного замка, у которого лицо было точно такого же оттенка. Господин Тальский ложно, как мне удалось доказать, обвинялся в убиении генеральши Безобразовой и ее служанки и поджоге флигеля, в котором проживали несчастные женщины. Судя по всему, на прогулку Скоробеева водили нечасто, подозревая, что нар до недавнего времени в его камере не было, и набитый соломой матрац, что лежал в изголовье постели, свернутый в рулон, стелился прямо на цементный пол. Вероятно, нары на скорую руку сколотили специально для бывшего поручика, отдавая дань его дворянскому происхождению. Или отец, добившись разрешения на посещение сына, пожаловался смотрителю тюрьмы на отсутствие нар в сыновне-одиночке. «Открывайте», произнес я, оторвавшись от волчка и приготовившись к разговору со Скоробеевым. Надзиратель кивнул и молча открыл дверь одиночной камеры. «Благодарю», — сказал я и вошел в камеру. За мной потянулся и тюремный надзиратель. «Нет-нет», — запротестовал я и вытянул руку навстречу ему. «Подождите меня там, за дверью. Или займитесь пока какими-нибудь своими делами». «Господин коллежский советник, ну как же можно? Мало ли...» «Не беспокойтесь, любезнейший, я справлюсь. Думаю, я выйду весьма нескоро». Надзиратель пожал плечами и прикрыл дверь, оставшись в коридоре. «На всякий случай. Сидельцы-то всякие бывают». Когда я вошел в камеру, молодой человек с желтоватым лицом медленно поднял голову и бесстрастно посмотрел на меня. Верно, он подумал, что я какое-нибудь начальство из главного тюремного управления, либо один из директоров тюремного благотворительного комитета, пожаловавший с ревизией. И уже приготовился был отвечать, что где содержание вполне сносное, никаких поводов к представлению жалоб нет. Но когда я рассказал ему, кто я такой и зачем я здесь, тусклые глаза отставного поручика приобрели здоровый блеск. «Батюшка ваш подал на имя государя-императора прошение о защите чести вашей фамилии, вас, как невинно пребывающего под стражей и облыжно обвиняемого в несовершенных вами преступлениях», — заявил я Скоробееву. «Облыжно. Здесь несправедливо. Государь поручил правительствующему сенату разобраться в вашем непростом деле досконально и без проволочек. Сенат отдал распоряжение Московской судебной палате внести ясность в вашем деле незамедлительно, а окружной прокурор судебной палаты его превосходительство действительный статский советник Владимир Александрович Завадский направил в ваш город для разбирательства и помощи в следствии по вашему делу судебного следователя по особо важным делам, то бишь меня. Вы и правда станете разбираться в моем деле?» — спросил отставной поручик. «Да, я сюда направлен именно с такой целью», — подтвердил я. «Тогда знайте, я ни в чем не виноват». «Ни в чем это в чем?» С этими словами я достал из кармана памятную книжку и карандаш. «Нельзя ли поконкретнее?» Ну, на какой-то миг Виталий Скоробеев замялся, а потом буквально разразился тирадой. «Я никому никогда не писал угрожающих и оскорбительных писем, никому не залезал в окно, ни на кого не нападал, ни над кем не измывался и не резал ножиком, и уж тем более никого не собирался насильно лишать девичьей чести». Сказав это, отставной поручик Скоробеев вызывающе посмотрел мне прямо в глаза. «Давайте-ка все по порядку», — предложил я, чтобы перевести сумбурно складывающуюся беседу в русло классического допроса. «Когда вы познакомились с Юлией Барковской?» «На второй или третий день по поступлению на службу в Нижегородский кадетский корпус», — ответил Скоробеев. «Я был приглашен к директору кадетского корпуса генералу Барковскому вместе с другими офицерами и тогда же свел знакомство со всем семейством Барковских». «И как вам показалась Юлия?» — поинтересовался я. «Никак», — пожал плечами отставной поручик. «Хотя она вполне примиленькая, но знаете...» Он на какое-то время задумался. «Есть мне нечто такое...» Он снова замолчал, после чего как-то растерянно посмотрел на меня. «Чего я и сам не понимаю. И потом перспектива начать отношения с такой высоконравственной особой, как отзывались о Юлии Александровне, меня отнюдь не прельщала», — честно признался Виталий Ильич. «Светские разговоры с дамами, конечно, славное занятие, но я предпочитаю заниматься с ними иными, более интересными делами. Одним словом, генеральская дочь пришлась вам не по вкусу». Не очень доверчиво, ничего не утверждая и как бы ни о чем не спрашивая, произнес я, сумев, однако, подыскать нужную интонацию. «Ну, да, если говорить честно, то я бы лучше приволокнулся за ее матушкой, нежели за ней». Будто бы размышляя вслух, сказал Скоробеев. «А вы ей понравились, как думаете?» Снова поинтересовался я. «Да», — просто ответил Виталий Ильич. «И как вы это определили?» «Такое всегда можно почувствовать. Разве не так?» В свою очередь поинтересовался отставной поручик. «Так», — согласился я. «Разве не является доказательством то, что когда генерал пригласил всех офицеров кадетского корпуса на званый обед, она попросила, чтобы место для меня было рядом с ней», — добавил Виталий Скоробеев, очень весомый аргумент. «А вы откуда знаете, что это Юлия Александровна попросила посадить вас подле себя?» — спросил я, отметив, что один из вопросов, на который я намеревался найти ответ в первую очередь, кажется, уже разрешился. «Она сама мне это сказала, когда мы сидели рядом за столом», — ответил отставной поручик. «А потом, после обеда, она буквально не отходила от меня ни на шаг, все рассказывала, какая она благочестивая, сколько раз на дню молитвы творит и о каких благих делах помышляет, и как сердце ее скорбит о бездомных животных, пропадающих в холоде и голоде без лескового призору. Знаете, я человек отнюдь не сентиментальный, к тому же мне нет никакого дела до бездомных кошек и собак. Вот я и ляпнул ей. Жаль, мол, что она мало похожа на свою красивую мать. Так просто сказал. Не зло, конечно, а немного насмешливо, чтобы она отстала от меня. К тому же ее ухажер, Парусик де Прейс, буквально прожигал меня взглядом. А потом стали появляться эти письма, которых вы не писали, — вставил я. Очевидно, в моих словах явно считалась недоверчивость, поэтому отставной поручик Скоробеев, как-то отстраненный, с сожалением, глухо произнес: «Не писал». «Однако в деле имеются ваши собственные письменные признания, что оскорбительное письмо поручику Анатолию Владимировичу де Прейсу, вызвавшее дуэльный поединок между вами, и письма с угрозами, оскорблениями и клеветой, адресованные представителям семейства Барковских, писали вы», — сухо заметил я. Я принужден был написать таковые признания, чтобы не допустить судебного разбирательства, которое опозорило бы честь нашей фамилии, меня и, главное, моего отца, всю жизнь проведшего в служении отчизне и государю-императору. Отец и так имел много поводов расстраиваться из-за меня и моих неблаговидных поступков, ранее совершенных. И такого тяжкого позора, который ему грозил, дойди это дело до суда, совсем не заслужил, — парировал мое предыдущее замечание отставной поручик. Кроме того, Анатолий де Прейс, склоняя меня признаться в авторстве анонимных писем, сказал мне, что он и подпоручик Архангельский наняли трех экспертов, и все трое признали в анонимных письмах мой почерк. Де Прейс сказал, что их показания решат все дело в суде, и я, поручик Скоробеев, буду официально признан в авторстве этих писем. Как потом оказалось, поручик де Прейс и подпоручик Архангельский никаких экспертов не нанимали. Этот де Прейс просто взял меня на пушку. «Почему же эти письма все же приписываются вам?» — задал я сильно интересующий меня вопрос. «А вы будто бы не знаете», — вскинулся Виталий Ильич. «Они же подписаны либо моим именем и начальной буквой фамилии, либо моими инициалами. Так что догадаться», — язвительно произнес он, — «кто их написал, было отнюдь нетрудно». «Это я знаю», — заверил я отставного поручика. «Все просто. Кому-то очень хочется, чтобы все думали, что эти подметные письма писал я», — промолвил Скоробеев, — «чтобы лишить меня чести, отнять будущее и тем самым уничтожить». «И кто же желает вам такой участи?» «Этот вопрос я не мог не задать. Вы об этом задумывались?» «Конечно», — незамедлительно последовал ответ. «Знаете...» Тут отставной поручик немного помолчал, решая, говорить мне это или нет. «Находясь тут, многое начинаешь понимать. Вообще, когда у тебя круто меняется жизнь...» То есть ты шел куда-то прямо и, не оглядываясь, на тебя вдруг остановили и заперли вот в таком помещении. Виталий Ильич уныло окинул взглядом свою камеру. То по прошествии некоторого времени к тебе приходит понимание того, что произошло. И понимание причин произошедшего. Пусть не вдруг, но вы постепенно находите потайной смысл во фразах, якобы случайно оброненных словах, взглядах и поступках людей, что вас окружали. Вы будто прозреваете. Туман рассеивается, с глаз спадает пелена. Скоробеев замолчал, посмотрел в угол камеры, потом перевел взгляд на меня. Вначале я думал, что все происходящее со мной — это происки поручика де Прейса, который приревновал меня к Юлии Барковской и вознамерился сделать так, чтобы выставить меня в невыгодном свете и рассорить нас. Думал, что подметные письма, якобы написанные мной, его рук дело, и то, что генералом в оскорбительной форме и отнюдь не наедине мне было отказано от дома, я считал следствием наушничества поручика де Прейса и его козней. Но потом я изменил свое мнение. «Когда случилось это потом?» Не преминул я воспользоваться возникшей паузой. «Когда мне предъявили обвинение еще и в надругательстве над Юлией Барковской», просто и без обиняков ответил Виталий Скоробеев. «Будто бы я ночью проник в ее комнату по веревочной лестнице, повалил ее на пол, избил, изрезал ножиком ноги и бедра и намеревался совершить акт полового надругательства, И только, мол, горничная, когда стала стучаться в дверь, спугнула меня, и я убежал так же, как и пришел через окно. Виталий Ильич криво усмехнулся. «Это ведь все с ее, Юлии Александровны, слов записано. Кроме нее в той комнате меня никто не видел. И когда ворвалась горничная, будто бы сломав дверной запор, то в комнате, кроме своей барыни, она никого не увидела». «То есть ничего этого, в чем вас обвиняют, вы не совершали?» Приготовился я записывать и записал. «Нет, не совершал». Виталий Ильич поднялся с нар, подошел к рукомойнику, плеснул себе в лицо пригоршню воды, после чего вернулся на свое место. «Так вот», — продолжил Скоробеев, — «я изменил свое мнение относительно поручика де Прейса и стал думать, что это все подстроила сама Юлия. Причины, чтобы отомстить мне, у нее имелись. Я привел сравнение ее с матерью не в пользу Юлии, а главное, не возымел к ней чувств, каковы она от меня ожидала. Для девушки это, наверное, очень обидно и даже оскорбительно. Так что я ее, получается, обидел дважды». «Не думаю, чтобы эта юная девушка столь нагло и изобретательно могла бы...» Хотел было я возразить отставному поручику, но тот не дал мне договорить и резко продолжил. «Я тоже теперь так не думаю. Вернее, я не столь категоричен, как ранее, и не хочу ни на кого указывать и подозревать, поскольку могу ошибиться, равно как ошибается на мой счет». Я поднял взгляд на Виталия Ильича и увидел в его глазах горе. В словах отставного поручика укрывалась правда. У людей, свойственных к аналитическому мышлению, волею случая оказавшихся в каземате, вполне достаточно времени, чтобы все обдумать и понять, почему столь жестоко обошлась с ними судьба. Нередко такое чувство называют прозрением. «Милостивый государь Илья Федорович, не стану ходить вокруг да около и сразу сообщу, что имею к вам дело весьма значимое и важное, к которому изъявил интерес сам государь-император. Здесь, в Нижнем Новгороде, в написании угрожающих и клеветнических писем обвиняется человек, который, по его утверждению, их не писал. Писем таковых более десятка, так что материала для психографологических изысканий более чем достаточно. Вопрос же мой заключается в следующем. Не соизволите ли вы, Илья Федорович, приехать в Нижний Новгород и дать свое научное заключение ведущего российского эксперта-психографолога по поводу вышеозначенных писем? Ибо если эти письма писал человек, который обвиняется в их авторстве, пусть он и далее несет положенное ему по закону наказание. Но ежели автор этих гнусных писем не он, то, возможно, он невиновен и в остальных предъявляемых ему обвинениях, которые он также решительно отрицает. Сие, несомненно, и единственно означает, что судьба этого человека, уже находящегося под стражей с этого момента, полностью находится в ваших руках. Вы уже не единожды помогали судебным следователям Московской судебной палаты и лично мне в проведении психографологических экспертиз и тем самым в отыскании преступника. Помогите и теперь, когда решается судьба, возможно, невиновного человека. Глубоко уважающий вас, Иван Воловцов». Написав это послание, я вызвал в номер служащего гостиницы и велел отнести письмо на почту. Признаться, я знал о мягком характере Ильи Федоровича Нейтенштерна, практически не умеющего отказывать в просьбах своим знакомым. Как знал о том, что ведущий психографолог Российской империи весьма тяжел на подъем и крепко не жалует всякого рода переезда и перемену мест, поэтому я нарочно поиграл в письме на его человеколюбивых чувствах и сделал акцент на том, что от него зависит судьба человека, уже взятого под стражу. Для того, чтобы полностью исключить всякий возможный повод для его отказа приехать в Нижний. Сам же я покуда не мог дать определенного ответа на вопрос, виновен ли отставной поручик Скоробеев в том, в чем его обвиняют, или все-таки нет. Смущало меня другое — отсутствие мотива для всего того, что он совершил. То есть того, что приписывается ему следствием. Если это месть, то за что Скоробеев мог так ополчиться на все семейство Барковских, которое к нему хорошо относилось и хорошо его принимало? За что он мог мстить юной Юлии Александровне? Причина решительно не находилась. Может, мотив — это злоба, цель которой — отнять у людей душевное спокойствие, лишить их сна, заставить жить бедой, что само по себе уже серьезное наказание, но я опять не видел ее источников. Может, Скоробеев завидовал тому, что поручик де Прейс был особенно хорошо принимаем в доме Барковских и считался едва ли не женихом Юлии. Однако, по словам Скоробеева, к Юлии он не испытывал абсолютно никаких чувств, и завидовать, собственно, было нечему. А вот страдать от того, что другой пребывает в радости, гению зла вполне возможно. А может, дело в том, что все сказанное мне на допросе Скоробеевым — ложь и игра его разума? Может, он искусно притворяется и подыгрывает? Ведь долгое сидение в одиночных камерах приводит не только к прозрению и пониманию причин произошедшего, но и изощряет преступный ум, шлифует его едва ли не до совершенства.